Часть четвертая. Финал. «Подпускаем поближе!» — тихо проговорил в рацию Большак. «Ждем! Ждем! Огонь!» Звенящая тишина, повисшая на автобазе, секунду сменилась грохотом десятков стволов, стрельба которых слилась в единую адскую какофонию. Бандиты, рассредоточившись, стали наступать на базу, плотным огнем подавляя огневые точки сталкеров. И стоило им только выйти на дистанцию стрельбы подствольных гранатометов, как бригада гранатометчиков, расположившись во дворе, принялась осыпать их подкидышами, прозванными так из-за подпрыгивания гранаты после удара о землю. Встретив препятствие, снаряд подскакивал на высоту около полутора метров и тут же детонировал, увеличивая тем самым поражающую способность. От осколков невозможно было спрятаться даже в окопе, не говоря уже о практически ровной местности с редкими возвышениями и канавами. Но имелся у них и минус. Осколки были алюминиевыми, легкими, и защитить от них мог практически любой бронежилет. Бандиты в долгу не остались, и только сблизившись, дали ответку. В направлении базы были прицельно выпущены два снаряда РПГ, один из которых ушел в стену, убив двоих, второй же влетел ровно в окно чердака, уничтожая несмолкающую пулеметную точку. «Ах вы, твари ебаные!» — вскрикнул второй пулеметчик, задыхаясь от дыма и копоти. Осколок скользнул прямо по его щеке, оставляя после себя небольшую борозду. И сталкер, вставив новую пулеметную ленту, со злобой нажал на гашетку, осыпая ублюдков разрывными. «Сука паршивая!» — выругался Саймон, поймав в дыму силуэт бывшего сталкера, заряжающего гранатомет. «Подохни!» Выстрел произошел в момент, когда гранатометчик скинул РПГ. Пуля вошла точно в его плечо, и, невольно зажав спусковой крючок, он увел выстрел в сторону, отчего двоих его корешей разорвало на месте. Вторая пулеметная точка также вскоре смолкла. Работавший издалека снайпер с помощью крупнокалиберной винтовки сложил не только двоих у пулемета, но и вывел из строя сам пулемет, положив бронебойную пулю прямо в ствольную коробку. И прежде чем Саймону удалось отыскать его и прикончить, он расстрелял еще троих. «Сука! Сука, блядь!» В гневе кричал ужас, взбираясь на развороченный взрывом чердак и начиная уже оттуда прицельно стелить воги. Бандиты гибли пачками, но меньше их, казалось, не становилось. Они продолжали шмалять из одного оставшегося гранатомета до тех пор, пока ужас не уложил гранату прямо в ублюдка, который сидел у ящика со снарядами для РПГ. Громыхнул мощнейший взрыв. Троих скосило насмерть, а еще одного отбросило в карусель, которая уже через несколько секунд забросала кровавыми ошметками землю в небольшом радиусе. Один из бандитов, непрерывно стреляя, наступил в трамплин и взлетел метров на 10. При падении он воткнулся в землю головой и сложился вдвое. Не нужно было и пульс щупать. Неестественно изогнутое в районе спины тело больше не подавало признаков жизни. Они стягивали все свои резервы. На дороге появилась еще одна банда, которая, присоединившись к основной массе, стала подавлять сталкеров огнем, не позволяя тем даже высунуться. Окружив базу полукольцом, ублюдки начали наступление. Но стоило им только преодолеть отметку в 250 метров, как начали одна за другой срабатывать огненные ловушки, припрятанные в кустах и горах металлолома, бочки с отработкой, машинным маслом и прочими ГСМ. Расставленные вблизи бочек растяжки, срабатывая, подрывали горючку, которая словно напалм окутывала оказавшихся поблизости людей пламенем. Его практически невозможно было сбить или потушить. Они горели заживо, а вместе с ними горела и земля. Черная копоть вздымалась с неба, разглядеть что-то сквозь дым было невозможно, и стрелять приходилось навскидку. «Воги кончились, пиздец! Они все прут и прут!» доложил ужас, отправив в сторону наступающих последний выстрел. Сталкеры ходили по гильзам. Чистого места на позициях просто не было. Тут и там кричали раненые. Их оттаскивали подальше. А боеспособным даже оставляли оружие, чтоб в случае чего те смогли отстреливаться или же пустить пулю себе. Медики, а точнее сталкеры, хоть как-то смыслящие в ранениях и медицине, вот уже третий час латали самых тяжелых в ангаре. Трупам с обеих сторон не было числа. Бой не прекращался, бандиты наступали и поджимали. «Кто тут по рукастей? Ебашьте прямо отсюда!» Большак раздал людям гранаты, и те начали швырять их прямо из-за стен в наступающих. Тяжелые металлические осколки от F1 были несравнимы с вогами. Их поражающая сила была куда больше, и не всякая броня могла спасти своего носителя от такой пайки. Пыл бандитов заметно ослаб, но вскоре к ним прибыл еще один отряд. «Откуда их столько, блять?» — прокричал Саймон, покинув свою позицию. Сколько бы он ни менял точку, его быстро вычисляли и начинали поливать так, что не было и шанса вылезти, чтобы сделать выстрел. Отложив винтовку, он взял автомат. «Шум живой!» — закричал ему в ухо Большак. «Не знаю, наемники со спины не зашли, значит, справился!» — ответил он. Рация снова затрещала, и Саймон, забившись в угол, чтобы расслышать хоть что-нибудь, приложился ухом к динамику. «Держитесь! Помощь уже в пути!» — прокричал сквозь помехи неизвестный. Язык его, казалось, заплетался, а речь была едва связной и малопонятной из-за шепелявости. По местности внезапно загрохотали крупнокалиберные пулеметы. Снайперским огнем подоспевшие фримены стали выкашивать самых бодрых ублюдков. Ударив по нападающим с фланга, они не дали им шанса. Бандиты были открыты, как на ладони, и потому гибли целыми группами под перекрестным огнем подоспевших помощников и сталкеров с автобазы. «Фримены! В поле! Не шагу! Там растяжек, пиздец! Обходи с дороги или с тыла!» — предупредил Большак. Не прошло и получаса, как бандиты оказались подавлены, и теперь щемились уже они. Численное превосходство не имело значения против тяжелого пулемета, установленного на крыше бронемашины. Не смолкая, он крыл поле боя. И не было от него ни укрытия, ни защиты. «На дорогу давай! Объезжай через базу!» — скомандовал оператор, получив указание от командира. И машина тронулась, менее чем через 5 минут уже выезжая с автобазы на дорогу. Бандиты стали отступать, но отпускать их никто и не думал. Некоторые из переметнувшихся на их сторону сталкеров стали сдаваться, только второго шанса им никто не давал. Они были расстреляны на месте, вышедшими из-за стен сталкерами, для которых сталкерское братство было не просто словами. Отступающих одного за другим скашивали снайперы, все начинало стихать. «Прокатимся, братан!» Большак постучал по броне и, получив кивок, залез на подножку. За ним на броню уцепились и Ужас с Саймоном. Машина тронулась по дороге, точечно расстреливая ублюдков, что пустились на утек. Глянув в бинокль, Саймон разглядел знакомую фигуру. «Жми давай!» — крикнул он в окно, указывая пальцем вперед. «Видишь, уебки бегут! Нельзя, чтобы ушли!» «Понял!» — ответил водила и вдавил педаль газа. Да так, что в ушах загудел ветер, а Ужас и вовсе чуть не слетел с брони. Оператор, сидящий на пассажирском сидении, глядя в экран, даже перестал моргать, чтобы вовремя заметить аномалии, которые могли быть на дороге. «Жми справа, воронка на брови! Влево давай! Карусель за серой волжанкой!» — оповещал он, на что водитель кивал, выполняя необходимые маневры. Пулеметчик в люке, одетый в шлем с системой захвата целей, высматривал на местности малейшее движение, куда тут же отправлял размашистую пулеметную очередь. Однако на предельной скорости вести прицельный огонь стало сложнее, а тратить слишком много патронов на отступающих не хотелось. В один момент они остановились, и из десантного отсека следом за отступающими рванула группа тяжело вооруженных бойцов. А пассажиры, сидящие на броне, пересели внутрь. Шпага на всех скоростях несся по дороге. В какой-то момент он хотел было с нее свернуть и уйти полем, да только там все оказалось усеяно аномалиями. Следом за ним бежал Сазон. «Падла, блять!» — ругнулся Ужас, и, высунувшись в окно, несколько раз выстрелил из пистолета, подстреливая замыкающего в ногу. Тот, не удержавшись на простреленной ноге, оступился и рухнул, покатившись с дороги по спуску, откуда его тут же втянуло в карусель. Броню проезжающей машины вместе с торчащим из окна Ужасом секунду окропило кровавой росой. «Лови!» — прикрикнул оператор и, походу, открыв дверь, пнул ее прямо в момент, когда машина поравнялась со шпагой. От удара тот завалился, счесывая об асфальт рожу, а машина резко встала. Сталкеры повылезали наружу, принимаясь забивать ублюдка ногами. «Дальше сами! У нас там работы много!» Захлопнув дверь, оператор хлопнул по плечу водилы, и броневик унесся наперерез отступающим бандитам. «Поднимайся, мудила!» Большак схватил Одноглазого за шиворот и тут же отпрянул, когда тот махнул ножом. «Ах ты ж сука!» — рявкнул со злобой Ужас и влепил ногой по его морде, тут же начиная с усилием топтать по руке, сжимающий нож. Он с такой злобой вбивал пятерню в асфальт, что слышался хруст ломающихся костей. «Мы из-за тебя Костика потеряли! Гарпуна довел! Пацан пулю сам себе пустил!» — выговаривал Большак. Уцелевшей рукой шпага потянулся за пазуху, но тут же получил пулю от Саймона прямо в локоть. «Ублюдок ебаный!» — прокричал Большак и поставил его на ноги, заглядывая в единственный глаз. «Все эти смерти на тебе, слышишь? Это, блядь, твоя вина! Сталкеры, гопота твоя! Их кровь на тебе!» Тот, смирившись со своей участью, бежать уже и не думал. План выйти сухим из воды и при неудачном исходе рейда просто покинуть зону с треском провалился. Теперь надежд выжить не было. «Пошел ты! И вы пошли!» — бросил шпага. Он попытался ударить в лицо Большака, но тот ушел под его руку и, оказавшись за спиной, наотмашь ударил в затылок ножом, который там и оставил. Шпага умер в тот же миг и более не сдвинулся с места. Удар пришелся прямо в основание его черепа и перерубил нервный узел, вызывая кататоническую смерть, полную обездвиженность с оцепенением мышц. Он умер, но не упал даже через пару минут, стоя на ногах, словно живой. «Я в ахуе!» — покачал головой шокированный Саймон, глядя в остекленевшие глаза. «Слышал, что такое бывает. Думал, пиздят». «Да я сам в ахуе. Не целился особо, думал, в шею попаду». Закуривая, ответил Большак и раздал сигареты остальным. «Пойдем, там помощь нужна, наверное. Раненых до хуища!» Ужас глянул на стоячий труп и, харкнув его рожу, поплелся в сторону автобазы. Следом двинули и Большак с Саймоном. Подкрепление, хоть и с опозданием, но внесло свой вклад в избавление сталкерского движения от мразей. Их броневик после боя до самой ночи перевозил в пристань раненых, а затем и боеприпасы с оружием. Их медики развернули целый полевой госпиталь в одном из гаражей и всеми силами боролись за жизни тех, кого еще был шанс спасти. Смогли они даже приделать руку одного из сталкеров на место. До самого утра пара хирургов занималась тяжелоранеными, и лишь когда их помощь уже не требовалась, они завалились спать прямо тут же, в углу операционной. Более-менее стоящие на ногах сталкеры принялись переправлять тяжелых в городок. Оттуда для этой цели даже прислали грузовик. Контуженных, хоть они и были целые, также пришлось везти. Идти сами они были не в состоянии. За 4 с лишним часа боя у некоторых свело руки так, что с трудом удалось забрать у них автоматы. И непонятно было, что сложнее — вырвать оружие из окостеневших рук или оторвать от перчаток, которые от температуры разогретого металла плавились и буквально срастались с живой плотью. Только к следующему вечеру автобаза опустела. Трупы сталкеров, участвующих в обороне, захоронили в аномалиях у стен. Копать столько могил не было ни времени, ни желания, ни сил. А потому решено было для этих целей использовать ближайший холодец. Туда их и проводили в последний путь. Бандитов же, вперемешку с ублюдками, по случайности нацепившими на себя сталкерские нашивки, как скот сбрасывали в ближайшие жарки. Нельзя было допустить, чтобы на запах их гниющих тел со всей зоны в долину стянула живность. Потому хоть и с неохотой, но утилизацией тел этих мразей заниматься пришлось. Погибших поминали долго. Со стороны сталкеров их набралось аж 19 человек. Это же количество отнесли и гарпуна с Костиком. Убитых сволочей не считали вовсе. За их упокой никто и стопки не выпил. Надеюсь, что души их будут жариться в той же самой жарке вечно. Сталкерством никто не помышлял еще, наверное, с неделю. Кто раны залечивал, а кто беспробудно пил. Лишь через неделю участники этих событий просохли и разбрелись кто куда. Шум после стычки с наемниками пропал. Дотошный Саймон было кинулся его искать, и в попытках найти его следы обзавелся экзоскелетом, найденным в тайнике. Броня представляла из себя не иначе, как груду металлолома, из которой, судя по количеству крови, по кускам вырезали носителя. Части тела сурового наемника были разбросаны на той же полянке, что и горсть чьих-то выбитых зубов. После тайника следы обрывались. Куда ушел шум, никто и не знал. Но спустя пару недель пошел слух, что его видели на периметре. По всей видимости, он залезал раной в каком-то своем схроне и покинул зону. Проходя через пост, он, говорят, молчал и даже не открыл рта, только дал постовому денег за беспрепятственный проход. Сталкеры даже какое-то время спорили, вернется ли он, и лишь единицы, кто знал его получше, были уверены — вернется. Восстановив экзоскелет, Саймон передал его Михаилу, основателю пристани, и предупредил, что шум однажды все-таки его заберет. Поделился он и своими догадками. «Он никуда не денется, вернется», — заключил Михаил, выслушав историю, после чего налил беленькой и себе, и Саймону. «Тоже думаю, что вернется. Будем?» Михаил кивнул и, подняв стопку, заговорил. «Будем, брат, за сталкерскую взаимовыручку».